Даже если бы и владел он в то время современным арсеналом знаний, команды приемов, этого было бы еще мало, чтобы остаться в памяти людей замечательным, выдающимся человеком. Не отказом от кереваторной линии дорог он нам, а умением отказаться от шаблона, от застоявшегося на долгие года приема и правила. Вот это замечательно. Это истинно современно и поучительно. А его мудрое человеческое, поистине отеческое отношение к моряку. Нам, воспитанным в условиях равенства, это не кажется из ряда вон выходящим. Но ему, человеку, выросшему из недр феодального общества, где господствовало крепостное право, пришлось переступить не только через сословные каноны, но и через чисто личное представление о порядке вещей в обществе. Нет, не будем упрощать, времени Ушаков не изменил, но внутри флотской структуры он создал качественно новые отношения, которые пунктиром шли через всю историю российского флота, от Ушакова к Синявину, от Синявина к Лазареву, Корнилову, Нахимову, от них к Макарову. Это вспыхнуло ярким пламенем в бескорыстных и человеколюбивых действиях лейтенанта Шмидта. Отозвалось в залпе «Авроры» и стало прочной опорой для советского флота в годы Великой Отечественной войны. Начало века, конец жизни. Ушаков возвратился в Ахтияр. Никто на адмирала особого внимания не обратил, триумфа при встрече не было. Да и привычным стало в то время не заметить победы, приуменьшить ее, а то и оболгать, замарать победителя. На что уж Суворов, перед которым Европа падала ниц, и, казалось, его слава непрекословна, и тот возвратился в Петербург без лаврового венка. Император сорвал его с головы победителя непобедимых до этого французов за формальное несоблюдение устава, за то, что старого генералиссимуса сопровождал генерал, не положенный по штату. Столь обидная придирчивость ускорила смерть великого полководца. Ушаков тоже чувствовал холод неприятия, не понимал часто, откуда исходит наговор, как появляется ложь, кто так умело и хитро перевирает его действия. Ныне он возвратился. Все известные ему дома в Севастополе, Одессе, Херсоне, Николаеве, да и в Петербурге стояли на месте. Заседала, как и прежде, адмиралтейство коллегия. На верфях стучали топоры, корабли выходили в море. Составлялся длинный экспедиционный отчет. Ревизоры переписывали остатки пороха и солонины. Раненые в походе залечивали раны, возвращались на корабли. Все вроде бы было по-прежнему. Но на самом деле родилась и утвердилась новая тактика флота. От Ушакова исходили токи, которые могли дать русскому флоту невиданный взлет. Пришедший после убийства Павла новый император не захотел воспользоваться именем, знаниями, опытом Ушакова, а они могли стать полезными всей адмиралтейству, коллегии, всему флоту. Адмирал получает новое, вроде бы и неплохое, а на самом деле унизительное назначение командиром Балтийского грибного флота. Неуютно было немолодому и уже отяжелевшему адмиралу в сыновитом Петербурге. С болью смотрел он на новых хозяев флота, да не хозяев, а просто распорядителей и холодных вершителей его судеб. Он никак не мог понять, о чем думают новые правители российской державы, чего хочет новый император. Почему столь велико их безразличие к самым важным интересам военно-морских сил? Почему не видят они, как Петр I во флоте, вторую и так необходимую государеву руку? Обидно, конечно, не получить причитающиеся награды и вознаграждения за громкие победы и неимоверные усилия в походах и сражениях. Но еще обиднее чувствовать, как хиреет флот, как обрастает ракушками безразличие днище морского дела России. Он видел, как падало уважение к званию морского офицера. Публика под этим званием стала разуметь юношу и молодого человека, позабывшего благонравие, почтение к отеческим наставлениям и долгу, а то и просто гуляку, пьяницу и неуча.